Пьюся все это просмотрел у каждого, обратив пристальное внимание на поминальную книжку. — Прочти, — попросил он одного чекиста. Тот прочитал. — О упокоении рабов Божьих. Евдокии, Марфы, Фирса, Поликарпа, Василия, Константина, Макария и всех сродственников. О здравии Агриппины, Марии, Косьмы, Игнатия, Петра, Иоанна, Анастасии с чадами и всех сродственников и болящего Андрея. — С чадами? — переспросил Пиюси. — С ними, — подтвердил чекист. За чертой красноармейцев стояли жены буржуев и рыдали в ночном воздухе. — Устрани этих приспешниц, — приказал Пиюси. — Тут сочады не нужны. — Их бы тоже надо кончить, товарищ Пиюси, — посоветовал чекист. — Зачем голова? Главный член у них отрублен. Пришли два чекиста с проверки обвалившихся домов и объяснили. Дома рухнули с потолков, потому что чердаки были загружены солью и мукой сверх всякого веса. Мука же и соль буржуям требовались в запас для питания во время прохождения второго пришествия, дабы благополучно переждать его, а затем остаться жить. «Ах вы так!» — сказал Пиюся и выстроил чекистов, не ожидая часа полуночи. «Коцай их, ребята!» И сам выпустил пулю из нагана в череп ближнего буржуя. Завын дувайло. Из головы буржуя вышел тихий пар, а затем проступило наружу волос материнское сырое вещество, похожее на свечной воск. Но дувайло не упал, а сел на свой домашний узел. «Баба! Обмотай мне горло свивальником!» — с терпением произнес Завын дувайло. «У меня там вся душа течет!» И свалился с узла на землю, обняв ее раскинутыми руками и ногами, как хозяин хозяйку. Чекисты ударили из нагана по безгласным, причастившимся вчера буржуям, и буржуи неловко и косо упали, вывертывая сальные шеи до повреждения позвонков. Каждый из них утратил силу ног еще раньше чувства раны, чтобы пуля попала в случайное место и там заросла живым мясом. Раненый купец Щапов лежал на земле со скудевшим телом и просил наклонившегося чекиста: «Милый человек, дай мне подышать, не мучай меня. Позови мне женщину проститься. Либо дай поскорее руку, не уходи далеко, мне жутко одному». Чекист хотел дать ему свою руку. «Подержись, ты теперь свое отзвонил». Щапов не дождался руки и ухватил себе на помощь лопух, чтобы поручить ему свою дожитую жизнь. Он не освободил растения до самой потери своей тоски по женщине, с которой хотел проститься, а потом руки его сами упали, больше не нуждаясь в дружбе. Чекист понял и заволновался. С пулей внутри буржуи, как и пролетариат, хотели товарищества, а без пули любили одно имущество. Пиюся тронул Завын дувайло. — Где у тебя душа течет? — В горле? — Я ее сейчас вышибу оттуда. Пиюся взял шею Завына левой рукой, поудобнее зажал ее и упер ниже затылка дуло нагана. Но шея у Завына все время чесалась, и он тер ее о суконный воротник пиджака. — Да не чешись ты, дурной! Обожди, я сейчас тебя царапну. Дувайло еще жил и не боялся. — А ты возьми-ка голову мою между ног да зажми, чтоб я криком закричал, а то там моя баба стоит и меня не слышит. Пиюся дал ему кулаком в щеку, чтоб ощутить тело этого буржуя в последний раз, и дувайло прокричал жалующимся голосом: «Машенька, бьют!» Пиюся подождал, пока дувайло растянет и полностью произнесет слова. а затем дважды